Дункан вопросительно взглянул на Конрада. «Мы найдем способ, милорд», — уверенно сказал Конрад. «Да, конечно». Дункан подумал, что, может быть, это была одна из страшных шуток маленького народа. Шутка или жестокая правда? «Тем не менее», — сказал Снупи, — «мы сделаем для вас все, что сможем. Мы уже нашли одеяло для леди Дианы, потому что ее легкое платье не защита от холода». Вокруг костра сидели многие из маленького народа — гоблины, гномы, эльфы, духи и феи. Но Дункан знал одну только Нэн, Баньши. Она сидела у самого огня, обернувшись крыльями. Ее глаза такие черные, что казались полированными драгоценными камнями, блестели в свете костра под копной растрепанных угольно-черных волос. Дункан пытался понять выражение их лиц, но не мог. Дружелюбия он не заметил, но и ненависти тоже. Все просто сидели и ждали, а может быть, просто наблюдали за тем, что делают люди. «Эти пикеты, что окружают нас, конечно, не вся орда», — спросил Конрад у Снупи. «Нет», — ответил он, — «основная их масса за топью, к западу от нее, и движется по берегу на север». «Чтобы запереть нас с запада?» «Вероятно, нет. Дух наблюдал за ними». «Разве дух с вами? Где он сейчас?» Снупи махнул рукой. «Где-то летает. Он и Нэн — наши глаза. Они стараются держать нас в курсе всех событий. Я надеялся, что придут и другие банши. Они были бы очень полезны, но пришла только Нэн». «Ты говоришь, что остальная орда не станет блокировать нас с запада. Почему ты так считаешь?» «Дух думает, что завтра или послезавтра они пойдут дальше на север, оставив западный берег, прямо через нас». «А почему ты заинтересовался? Ведь через топь вам не пройти. Никто из здравомыслящих людей не полезет туда. Там есть бездонные места, и вы узнаете об этом только когда попадете в них, и вас засосет. Нет ни одного шанса выбраться из топи живыми». — Посмотрим. — Не совсем уверенно, — возразил Конрад. — Если не будет другой возможности, рискнем. — Если бы Хуберт был здесь, — сказал Дункан, — Диана могла бы патрулировать вместе с духом и Нэн. — Кто это Хуберт? — Грифон Дианы. Он куда-то исчез, когда рухнул замок. — Боюсь, что его не найти, — вздохнула Диана. «Мы все-таки посмотрим», — пообещал Снупи, — «а также постараемся восстановить все, что вы потеряли». «Мы потеряли абсолютно всю — одежду, посуду, пищу», — с сожалением сказал Конрад. «Это не проблема», — ответил гоблин. «Кое-кто из наших уже работает над кожаной одеждой для миледи. То платье, что на ней, не подходит для походных условий». — Это очень великодушно с вашей стороны, — поблагодарила Диана. — Я просила бы еще об одной вещи — об оружии. Мой боевой топор пропал. — Насчет боевого топора не знаю, но что-нибудь другое можно. Меч, например. Я знаю, где его взять. — Это было бы просто замечательно. — Но я не понимаю, какая вам польза от этого? Вы в западне, и, по-моему, выбраться из нее невозможно. Когда орда решит двинуться, она раздавит вас, как кисть винограда. Дункан оглядел сидевших у костра. Они кивнули в знак согласия. «За всю жизнь не видел такую кучу трусов», — презрительно сказал Конрад. «Черт побери, вы готовы сдаться, даже не пытаясь что-нибудь сделать. Тогда почему вы не уходите? Мы обойдемся и без вас». Он повернулся и ушел в темноту. «Извините моего друга», — сказал Дункан сидящему костра. «Он не из тех, кто спокойно признает поражение». За костром из-за деревьев выглянула чья-то фигура, постояла и снова нырнула обратно. Дункан узнал отшельника, и поспешил к нему. — Эндрю, что с тобой? Что случилось? — Ну, что вам нужно? — жалобно спросил Эндрю. — Я хочу поговорить с тобой. Ты ведешь себя как капризный ребенок. Пора кончать с этим. Эндрю вышел из-за дерева. Дункан подошел к нему. — Ну, что тебя гложет? — Вы знаете. — Да, пожалуй. Давай-ка поговорим об этом. Свет костра не доходил до них, и Дункан не мог видеть выражение лица отшельника. —